Девятое. Вскоре возникла новая распря. Преторы, распоряжавшиеся казной, ибо в те времена казной еще ведали преторы, смотри примечание 26, пожаловались на оскудение государственных денежных запасов и потребовали, чтобы было принято постановление, ограничивающее расходы. Примечание 26. Казна, в которой были сосредоточены государственные денежные запасы, была отделена от фиска, то есть от денежных запасов, принадлежавших императорской фамилии. Принципсам, тем не менее, было жизненно необходимо держать под своим контролем также и казну, дабы исключить всякую возможность использования ее оппозиционными силами. Этим объясняется множество проведенных ими реформ, касавшихся управления казной. В частности, при Нероне ею ведали особые префекты, назначавшиеся императором из числа преториев. После смерти Нерона, как явствует из комментируемого места, эта обязанность перешла к преторам. Во времена, когда Тацит писал свою историю, вновь была восстановлена должность префектов казны. Конец примечания. Кандидат в консулы, напомнив, каких огромных денег требует управление империей и как трудно найти средства борьбы с истощением казны, советовал предоставить решение вопроса принципсу. Гельвиди же официально предложил, чтобы Сенат сам принял постановление по этому поводу. Консулы уже приступили к опросу мнений, когда народный трибун Вулкаций Тертуллин воспользовался своим правом вето и запретил выносить решение в отсутствии принципса. Гельвидий предложил далее, чтобы государство взяло на себя восстановление Капитолия. Веспасиан же оказал бы определенную помощь. Наиболее благоразумные встретили это предложение молчанием и вскоре о нем забыли. Кое-кто, однако, его запомнил.